Новелла десятая. Дон Джьяни по просьбе кума Пьетро совершает заклинание с целью обратить его жену в кобылу, и когда дошел до того, чтобы приставить ей хвост, кум Пьетро заявил, что хвост ему не надобен, портит все дело. Новелла королевы вызвала некий ропот у дам и смех среди молодых людей. Когда они перестали, Дионео начал так. «Прелестные дамы, черный ворон более оттеняет красоту белых голубей, чем если появился между ними белый лебедь. Так иногда и среди мудрых людей человек менее мудрый не только придает блеск и красоту их умственной зрелости, но вносит и потеху, и удовольствие». Поэтому вы, умные и скромные, должны тем более ценить меня, придурковатого, заставляющего своими недостатками ярче блестеть ваши доблести, чем если бы я, при больших достоинствах, затемнял ваши. Потому мне должен быть предоставлен тем больший произвол доказать, каков я есть, а вы обязаны тем терпеливее выслушивать, что я вам расскажу, чем если бы я был мудрее. Итак, расскажу вам не очень длинную новеллу, из которой вы поймете, как тщательно следует исполнять все приказанное теми, кто совершает нечто силой заклинания, и как небольшая ошибка, допущенная в таком деле, портит все, что устроил заклинатель. Не так давно был в Барлете священник по имени Дон Джьяни ди Баролло, у которого приход был бедный, и он, чтобы просуществовать, принялся развозить на своей кобыле товар туда и сюда, по апулийским ярмаркам покупая и продавая. Странствуя таким образом, он близко сошелся с неким человеком по имени Пьетро ди Трисанти, занимавшимся при помощи своего осла тем же делом, и в знак любви и приязни не иначе звал его по апулийскому обычаю, как кумом. Всякий раз, как тот приезжал в Барлету, он водил его в свою церковь, помещал у себя и чествовал как мог. С своей стороны и кум Пьетро, человек очень бедный, имевший домишко в Трисанти, едва достаточный для него, его молодой красавицы жены и его осла, всякий раз, когда Дон Джьяни являлся в Трисанти, помещал его в своем доме и чествовал, как мог, в благодарность за почет, который тот оказывал ему в Барлете. Но что касается до ночлега, то так как у кума Пьетро была всего небольшая постель, в которой он спал со своей красавицей женой, то он и не мог устроить его, как бы хотел. А так как в стойле рядом с его ослом помещалась и кобыла Дон Джьяни, последнему приходилось спать возле нее на небольшом ворохе соломы. Жена, зная, как священник чествует ее мужа в Барлете, несколько раз выражала желание, когда приезжал к ним священник, пойти ночевать к одной своей соседке по имени Зита Карапреза, дочери Джудиче Лео, дабы священник мог спать с ее мужем в постели. Несколько раз говорила она о том священнику, но тот никак не соглашался и однажды, между прочим, сказал ей: «Кума Джиматта, ты обо мне не беспокойся, мне хорошо, потому что, когда я пожелаю, я обращаю эту кобылу в хорошенькую девушку и сплю с ней, а затем, когда захочу, снова превращаю ее в кобылу. Потому я с нею неохотно расстаюсь». Молодая женщина удивилась, поверив тому, сказала о том мужу и прибавила: «Если он так с тобою хорош, как ты говоришь, отчего не попросишь ты его научить тебя этому заклинанию, чтобы ты мог обращать меня в кобылу? Ты бы стал работать на осле и на кобыле, мы стали бы зарабатывать вдвое, а когда возвращались бы домой, ты снова мог бы превращать меня в женщину, какова я и есть». Кум Пьетро, скорее придурковатый, чем умный, поверил этому делу, согласился с советом и принялся, как лучше умел, упрашивать Дон Джьяни научить его этому делу. Дон Жьяни усиленно старался разубедить его в этой глупости, но, не успев в том, сказал: «Хорошо. Если уж вы того желаете, мы встанем завтра, как обыкновенно, до рассвета, и я вам покажу, как это делается. Правда, самое трудное в этом деле — приставить хвост, как ты сам то увидишь». Кум Пьетро и Кумаджи Матта почти всю ночь не спали. С таким желанием они ожидали того дела. Когда близко к рассвету они встали и позвали Дон Жьяни, который, поднявшись в одной рубашке, явился в комнату кума Пьетро и сказал: «Я не знаю на свете человека, для которого я бы это сделал, кроме вас, если вы уж того желаете, и потому я учиню это. Правда, вам следует исполнить все, что я вам скажу, если вы хотите, чтобы дело удалось». Те ответили, что согласны сделать все, что он скажет. Потому Дон Жьяни, взяв свечу, отдал ее держать Пьетро и говорит ему: «Смотри хорошенько, что я стану творить, да хорошенько запомни, что я буду говорить. Только смотри, если не хочешь всего испортить, не говори ни слова, что бы ты ни видел и не слышал, да моли Бога, чтобы хвост ладно пристал». Кум Пьетро, взяв свечу, сказал, что все в точности исполнит. Тогда Дон Жьяни велел куме Джимати раздеться и стать на четвереньки, как стоят кобылы, научая ее не говорить ни слова, что бы ни случилось. Затем, принявшись щипать ей лицо и голову, стал причитать: «Да станет это красивой лошадиной головой!» Затем, поведя по волосам, сказал: «Да будет это красивой конской гривой!» И, дотронувшись до рук, достанут они красивыми конскими ногами и копытами.